Мне кажется, лечить детей – хорошее занятие. Вера демонстрировала железобетонное спокойствие. А в Париж мы чуть позже прокатимся, если настроение будет. Да, Тоша, ты же хотела в Кисловодск. Антон отвлекся от разговора со старшиной, где обсуждалась тема космоса. Страшное происшествие с гибелью трех советских космонавтов продолжало будоражить умы людей, и Максим Максимыч надеялся, что, обладая послезнанием, я дам развернутый ответ. Однако официальная версия с клапаном убийцы казалась мне неубедительной, а реальные результаты расследования в таких делах публиковать не принято, срок давности значения не имеет. Поэтому перевел внимание старшины на полет Аполлона-15, вчера достигнувшего Луны. Достаточно мутная история, если внимательно разбираться. Можно в Кисловодск, но лучше в Мацисту отвести твою спину, словно верная жена, Вера молвила ровно, потупив взгляд. Мама говорила, там замечательная грязелечебница. И деду, кстати, будет, такие процедуры не повредят. Впрочем, как скажешь, не знаю. Пропустив речь Веры мимо ушей, Жанна гнула свою линию. Музыка открывает разные дороги в мир, надо только выбрать правильный путь и найти хорошего попутчика. Так случилось, что к саксофону Надежды Козловской подошел мой тромбон. И еще здорово, что в оркестре оказался Антон. Мне кажется, под таким парнем можно многого достигнуть. Жанна, дело в том, что ты меня плохо знаешь, смакуя лакомство, Вера жмурилась довольной кошкой. Я очень настойчивая и трудолюбивая. После лекций буду заниматься спортом, и на музыку время тоже найду. Все под контролем, милочка. И с Антоном у меня будет все отлично. Понятно тебе? Да. Жанна скептически хмыкнула и скривилась. Хотя лимона на столе не наблюдалось, ничего кислого мы точно не заказывали. Непонятливым могу и головенку открутить. Вера ласково улыбнулась. Варвара поперхнулась. А Анюта повернулась к Жанне. «Не хмурься, дорогая, Верка иногда сгущает краски. Да, шайку братьев-сиротиных она в одиночку здесь разогнала, но никого при этом не убила. И хотя мы со старшиной обсуждали полет Амс-Марс-2 и Марс-3, направлявшихся к планете Марс, тихий девчоночий диспут я слышал прекрасно. Если Вера сейчас полезет в бутылку, Анюта из солидарности ее поддержит. Черт, нам здесь женской свалки только не хватало, а уж публика представлению как обрадуется. Нет, надо менять тему. Девчата, как вам мороженое? Тонко чувствующая Анюта поддержала меня. Я в восторге. А слышали сногсшибательную новость? На днях Маргарет Тэтчер отменила бесплатное молоко для школьников начальных классов. Как так можно? Это же дети. Возмутилась Варвара. Тэтчер пояснила, что большинство родителей способно заплатить за молоко. Мы с Антоном пожали плечами, при этом он успел поблагодарить меня за верный ход. Конечно, Жанна недоверчиво усмехнулась. Родители способны на многое, а атомные подлодки с их миллиардным бюджетом они отменить не хотят. Не подозревая того, она ударила по больному месту Королевского флота Великобритании. В моем времени все 7 английских подводных лодок оказались неспособными выполнять боевые задачи. Многоцелевые субмарины, вооруженные крылатыми ракетами «Томагавк», стоят у стенки в предвкушении ремонта. Судя по всему, подводные корабли доживают свой век, а в этом времени Соединенное Королевство только собирается вступить в европейское сообщество. Осталось дождаться, когда Англия оттуда выйдет, освободив место нетерпеливой очереди. Интересно, кому первому достанутся королевские кружевные трусики? А сейчас сюрприз, заявила Вера. Я проставляюсь. Говорите, кто чего хочет, кроме мороженого? У них тут есть еще пирожные. Одной порцией, конечно, компания не ограничилась. Тем более, что Вера начала сорить деньгами безмерно, заказала цельный торт, местное кулинарное чудо за 6 рублей, и намеревалась гулять дальше, однако рассиживаться здесь мы не стали, поручив девчонок заботам дяди Максима, который взялся развести их потом по домам, отправились в гастроном «Кировский», что расположился через дорогу, на Энгельса. «Михалыч, за нами хвост», – тихо сообщил Андрей. От интуриста девушка следом идет. Очередная поклонница, оглянувшись, я узнал налетчицу птичку. Характерный профиль, независимо глядя в сторону, она топала в 20 шагах позади. «Это контакт нашего Дениса», – пробормотал Антон. «Местная воровка, видимо, имеет какую-то инфу», предположил я. «А ножичком она тебя не пырнет случайно?» Андрей Гутаров передвинулся на позицию между нами. «А охрана тогда на что?» – возмутился Антон. «Вот именно», – решил я. «Один со мной идет в бакалею, а второй хватает птичку, и в молочную очередь. Называешь пароль, еще скрипит потертое седло, она говорит отзыв, и ветер холодит былую рану. Нифига себе, поразился Андрей. Прикалываешься, небось, конечно, шучу, вздохнул я. Скажешь, что от Дениса, она передаст сообщение. Через полчаса мы вывалились на улицу хорошо пропотевшие, но с покупками. Даже ветчины удалось отхватить, а сообщение от птички поначалу несколько озадачило. Оказалось, что на очередной сходке местный авторитет Сержик Нахичеванский объявил Антона Бережного своим братом. И что с этого? Удивился Антон. Он такое еще на свадьбе заявил. Плохого вроде ничего, хмыкнул Андрей. Ну, взяли тебя Нахичеванские под защиту, как бы хлопот стало меньше. Только воровские малявы до ментов тоже доходят, а это повышенное внимание с их стороны. Оно нам надо? Глава 27, в которой дядя Коля преподносит азы науки рейдеровского захвата. Задернув шторы, Николай Иваров с Ниной Родиной развлекали себя просмотром фильма. Усевшись рядышком перед экраном планшета, в больничной палате они вели себя подобно обычным зрителям в кинотеатре, пили компот, хрустели чипсами и ржали над собственными комментами. А вот и Антон, обрадовался Коля моему появлению. Иди, друг мой, что покажу. Погодь, не до того. Мне на процедуры по графику, отмахнулся я, целуя Нину в щеку. Выглядела она сегодня великолепно, если особенно не приглядываться. Желтоватые пятна и отеки под глазами все-таки появлялись на утро, несмотря на мои ежедневные усилия. Вроде бы неплохие изменения по сравнению с тем, что было, но рваную ауру заделывать мы с Антоном так и не научились. И у Веры не получалось, и у Анюты. Уваров додумать не дал. Садись, садись, тут недолго, успеешь. На Медне новое кино закинули, называется «Как я покупал караоке-клуб». Сей эпизод был интересен, поэтому подсел к столу. От прошедших переговоров меня грубо отстранили, к великому сожалению, мотивируя отказ пословицей «любопытство не порок». Однако Коля молодец, поручил ребятам видео отснять, и они сделали это неплохо. Скрытые камеры в цвете и со звуком показали схватку на ковре серьезных тяжеловесов с секундантами за спиной. Эффектные персонажи в стиле сицилийской мафии были обряжены в деловые костюмы. Сопутствующий пейзаж, то есть антураж, черные машины, свита, охрана, организован по высшему уровню. Но все это осталось снаружи тихого неприметного ресторана, а внутри, при совершенно пустом зале, за стол переговоров сели две пары, Николай Иваров со своим начальником охраны, и сам Бронштейн с придворным юристом. Высокие стороны рук не пожимали, ограничились кивками. Без раскачки и прелюдий вроде «жирна ли шерсть у ваших баранов», Коля задал вполне конкретный вопрос. «Надеюсь, вы подготовили нам счет?» Бронштейн не стал оборачиваться к своему юристу, сидящему за спиной босса, а просто поднял руку. Лист бумаги тут же был подан и перекочевал на стол с комментарием на ухо. Николай Сергеевич Уваров, полковник ФАПСИ в отставке, инвестиционная компания «Эйвест Голд». Рядом с ним Артем Борисович Трубилин, полковник спецназа ФСБ в отставке, охранная фирма «Стена». Игра в барина впечатления не произвела, уж какое-никакое досье на собеседников хозяева клуба обязаны были собрать при подготовке переговоров. Внешне барин блистал, костюмчик выглядел покруче наряда бандита, и даже лучше, чем у спикера парламента. Чистый красавчик, один галстук будет дороже моего Рено. Тем временем Уваров опустил взгляд. Разрушение лекарства, моральный ущерб, снижение выручки, репутационные потери. Пробормотал он брюзгливо, просмотрев текст по диагонали. Итого, ХМ, годится. Это все, вы согласны? Поразился Бронштейн. Такого быстрого финала переговоров он не ожидал. Лекарство и разрушение репутации, конечно, для судебного процесса достаточно. Милые мои, усмехнулся Бронштейн, зачем доводить спор до суда? Там вам ничего не светит, просто заплатите. Добровольно, в досудебном порядке, так сказать. Суд мы проиграем, в ваших возможностях сомнений нет. Коля налил себе минералки. Однако у нас тоже есть траты, лекарства и головная боль. Андрею Малахову это будет любопытно. Причем здесь Андрей Малахов? Насторожился юрист Бронштейна, оставшийся безымянным. Коля терпеливо пояснил. Программа «Пусть помолчат» весьма заинтересовалась материалом о происшествии в караоке-клубе. И они прямо-таки рвутся заснять заседание суда, где мы проиграем процесс. Не понимаю такого зигзага. Бронштейн в самом деле выглядел удивленным. Зачем вам суд, в котором вы не уверены? И зачем вам шумиха со скандалом? Не проще ли сразу оплатить счет? Виновных ждет кара. Коля вернул ему усмешку. И произойдет это не на небе, а гораздо раньше. За преступлением следует быстрое наказание. Я имею в виду директора клуба Вениамина Цеймаха. Чего? Бранштейн начал наливаться красным. Минеральная вода помогла не сильно. Тем временем Коля придавил счет рукой. Предлагаю компромиссный вариант. Мы оплачиваем счет, а вы даете нам Вениамина. Ненадолго, на один час. Мы с ним сделаем то, что он хотел сделать с девочками, и вернем. Глава 28, в которой лучше нас найдешь, забудешь, а хуже нас найдешь, вспомянешь. Тем временем Коля придавил счет рукой. Предлагаю компромиссный вариант. Мы оплачиваем убытки, а вы даете нам Вениамина. Ненадолго, на один час. Мы с ним сделаем то, что он хотел сделать с девочками, и вернем. Ни одно животное при съемках фильма не пострадает. Краснота на лице Бранштейна приняла багровый оттенок. Но это же черти что, ни в какие рамки. Полная дичь, бред какой-то. Видимо, вы не обладаете полнотой информации, вздохнул Коля. Так бывает, а вы обладаете? Ядовитый сарказм сочился из Бранштейна. У нас есть полное видео происшествия. Что за чушь? Подскочил безымянный юрисконсульт. Видеонаблюдение в кабинете директора не предусмотрено. Ошибочное заявление, Коля развел руками. И камер там было две. В зале суда желающие смогут в этом убедиться. Тем временем Артем Трубилин, нажав кнопочку, небрежно крутанул на середину стола свой телефон. Оппоненты моментально заткнулись, уставившись в экран. После некоторой паузы их прорвало. Откуда у вас эта запись? Почему так мало? Почему нет звука? Это монтаж. И вообще, какое вам дело до каких-то там певичек? Коля поднял руку. Господа, вам показали трейлер будущего фильма. Еще и фильм будет. Поразился Бранштейн. Ну вы, блин, даете. Беседа начала развиваться не по задуманному им сценарию. Бывший депутат Государственной Думы был уверен в аксиоме. Сила солому ломит, а кто силен да богат, тому хорошо воевать. Все верно, однако Уваров оказался непрост и сумел собрание удивить. Поясню сюжет, вздохнул Коля. Молодой начальник ночного клуба, под надуманным предлогом, лишает двух сотрудниц зарплаты. На этом он не останавливается и заявляет о решимости лишить юных дев еще и невинности. Причем, немедленно. Что вы мелите? Пробормотал Бранштейн. Голые слова, шантаж и фальшивка. Коля бросил взгляд на Артема Трубилина, и тот выложил на стол прозрачный файлик. Прошу ознакомиться с проектом искового заявления в суд. Так-так. Просмотрев текст, безымянный юрист невольно скопировал Колину присказку. В приложениях значится показания свидетелей. Где они? Свидетели в больнице, как и девушки. Медицинские справки мы представим в суде. Показания свидетелей, уточнил юрист. Артем Трубилин запустил на своем телефоне очередное видео. Теперь оно шло со звуком, но слышно было плохо. Ничего не понимаю. Допив воду, Бранштейн налил еще. Официантов поблизости не наблюдалось. Полная пустота, как будто столик располагался на необитаемом острове посреди океана, ни Робинзона с виноградом, ни пятницы с человеческим мясом. Даже завалящих закусок гостям не выставили, ограничились лишь минеральной водой двух видов, как положено на бедненькой пресс-конференции. Но Бранштейну, кажется, было все равно, наливал себе болезный без разбора. «Я поясню», – вежливо сказал Уваров. В кабинете директора присутствовали трое гостей. Молодые бизнесмены, любители хорового пения, любители пения. Искренне удивился юрист. Очень приличные люди, кивнул Коля. Цветоводы и флористы. Кроме того, меценаты, конечно. Они были шокированы происходящим и высказали Цеймаху свой протест. Однако Вениамин вызвал охрану и приступил к злодейским замыслам. Используя служебное положение, Цеймах набросился на подчиненных девушек. Но свершиться насилию не позволили работники ЧОП-стена, которые случайно проходили мимо. Отважные молодые люди вступились за избитых девочек и гостей Цеймаха, после чего отправили их в больницу. Но все было не так, сдавленно воскликнул Бранштейн. А как? Хищно прищурился Коля. Бывший депутат Государственной Думы смешался. Да Вениамин в жизни пальцем никого не тронул. Наоборот, это его поколотили девки. Венечка замечательный мальчик, тихий, послушный. Вместо сына у меня, на этих руках вырос. У Бранштейна, показавшего эти руки, заблестели глаза, на что Коля ностальгически произнес. Ах, как я вас понимаю, вы не поверите, но помню Анечку с первого класса. Как сейчас стоит перед глазами эта верста голенастая, вот с такими бантами, в белом фартучке, переднике и гольфиках. Чудо чудное, Она тогда уже была выше всех, и вдруг черт меня дернул тронуть ее за рыжую косичку. Потом еле убежал от дылды конопатой. Хаем, скомкав окончание фразы, Коля закашлялся. В смысле, гладил по головке, а девочка хотела бегать. А когда выросла, как мощно она гасила мяч в прыжке над сеткой. Настоящая фурия. Артем Трубилин взглянул на Колю дикими глазами, и тот заткнулся. Да у вашей Ани правый хук не хуже. Придворный адвокат скривил тонкие губы, две челюсти в дребезги и три сотрясения мозга. Хотя какие там мозги? Профессиональная охрана, называется. Нет, с этим надо что-то делать. Делать что-то придется. Колин голос налился сталью. Это не монтаж и не шантаж. По вашему требованию представим акт фототехнической экспертизы. Поймите, я не отмороженный Дон Кихот, чтобы воевать с ветряными мельницами. Но свинье в огороде одна честь. Полена, Вениамин совершил большую ошибку, когда поднял руку на мою дочь. Так вот оно что, тихо ахнул придворный юрист. Переваривая информацию, Бранштейн молчал, его снова обуяла жажда. Каков грех, такова будет расплата. Он нанес мне личное оскорбление и понесет за это наказание. Ввиду изменившихся обстоятельств, нам следует посоветоваться, опять влез юрист Бранштейна, многозначительно уставившись на босса. На этом, самом интересном месте, кино закончилось. Эй, а вторая серия? Потребовал я. Вместо демонстрации второй части мне было заявлено, что дальше неинтересно. Общались вторые лица, юристы, которые изучили дополнительные материалы и нашли компромисс. Именно то решение несимметричное и неожиданное, к которому вел финансовый гений Уварова. В итоге мы прибрали караоке-клуб по балансовой стоимости, а Бранштейн снял все претензии. Но больше всего мне пришлось уговаривать Анечку, сообщил Коля. Еле хулиганку разагитировал, которая все рвалась к Винничке во сне прийти. Зачем? Насторожился я. Мне в этой жизни только таких ночных походов не хватало. Ну, навестить несчастного в образе привидения Уваров с Ниной дружно заржали. Представляешь Аню в простынке, детский сад, мультиков в детстве пересмотрела, Карлсон в юбке. Лучшие в мире привидения с мотором, хмыкнул я. Ага, дикая, но симпатичная, Коля посерьезнел. Ты это, Антоха, с ней тоже поговори. Безобразие прекратить. Зачем нам директор клуба в психушке и лишние разговоры? Дисциплина и режим секретности, вот сейчас важно. Да, Тоша, промурлыкала Нина. У нас куча более важных дел. Согласен, кивнул я. Месть не женское дело. А вот мне не грех встретить Веню где-нибудь в темном переулке и один раз прижать к стеночке. Один раз, Коля задумчиво вцепился в подбородок Коленька. Нина ласково улыбнулась. С Цеймаха не убудет, а Антоше станет приятно. Уваров как-то сразу размяк и подобрел. Да, так-так, ладно, будь по-твоему. Но на дело пойдешь с Витей, потому как у Винички глазьев в наличии два, а человек тоже мечтает сбоку фонарик присветить. Но позже понял, Антон, не время сейчас. Глава 29, в которой лучше нас найдешь, забудешь, а хуже нас найдешь, вспомянешь. Август всегда у нас был месяцем сложным, а иногда весьма насыщенным. Так случилось и в 1971 году. Обострился кризис капитализма, торговый дефицит, война во Вьетнаме и инфляция привели Соединенные Штаты к брожению над экономическим упадком. А если прямо говорить, то дядюшка Сэм поймал инфаркт. Друзья со всего мира выстроились в очередь посочувствовать, да заодно обменять доллары на золото. Однако им показали вот такую табличку «Ушла на базу». Для спасения доллара президент Ричард Никсон не только прикрыл золотую лавочку, он, гадюка, одновременно поднял таможенные пошлины. То есть барыга кинул всех на бабки и объявил всему миру торговую войну. В империю добра и демократии, Соединенные Штаты Америки, пришел финансовый писец. Говоря эзоповым языком экономики, возникла необходимость в ином механизме регулирования валютных курсов. Новый мировой финансовый порядок нарекли ямайской системой, где зеленая резаная бумага решительно заняла место золота. Мир вздрогнул, но хомяка проглотил. Существующая система не идеальна, более того, она несовершенна. Справедлива она или нет, вопрос дискуссионный. Система существует, и она работает, вот в чем дело. В конце концов, американский военный бюджет покрывает всех остальных в мире, вместе взятых, но этот аргумент отложен для особенно непонятливых. Однако в 1971 году СССР крепко стоял на ногах, и события в мире капитализма здесь восприняли без паники, а, наоборот, с глубоким удовлетворением. Советскую страну кризис как-то коснулся, конечно, но не очень. Поэтому строители развитого социализма, похмыкав над едкой статьей в газете «Известия», продолжили заниматься собственной экономикой. А экономика, как известно, должна быть экономной. Ярким примером бережного отношения к деньгам людей всегда являлось управление делами ЦК КПСС. Эти достойные мужи взяли на себя заботу о быте и уюте, чтобы полностью закрыть проблему. При не очень большой зарплате в 800 рублей, члены Политбюро имели смутное представление о тратах и расходах, и все это благодаря неустанным заботам управления делами ЦК. Дед Мороз завял бы от зависти под своим финским телевизором, такого разнообразия добрых услуг мир еще не знал. Абсолютно все житейские вопросы здесь решались по щелчку. В огромном хозяйстве управления делами ЦК имелись мебельные цеха и швейные ателье, специальные базы снабжения, склады, и даже ювелирка с аффинажным заводиком, где всем желающим клепали из драгметаллов кольца, серьги и кулоны, а в специальных магазинах по специальным ценам предлагалось все, ну вот все, не знаю даже что назвать, баночное пиво, например, или сигареты Marlboro рядом с Кока-Колой в стекле. Чего здесь не было, так это очередей, поскольку очередь утомляет и временами раздражает. Члены Политбюро пренебрегали личным транспортом, смысла в этом не было никакого. Один лишь Брежнев располагал приличным автопарком, и причиной тому не надобность, а хобби. Так бывает, кто-то монеты или фантики собирает, а кто-то серьезно играет во взрослые машинки. В прессе называют цифру 49, злые языки говорят о 300 авто. Неважно, Мазерати, Линкольн, Мерседес, Кадиллак, вот что радовало слух и глаз. И вообще, какой русский не любит быстрой езды? Впрочем, автомобиль из кремлевского гаража, закрепленный за членом Политбюро, тоже не был плох. Скажем честно, отличная машина ЗИЛ-114. Штучной работы лимузин имел двигатель мощностью 300 лошадиных сил и позволял разгон до 190 км в час. Все инновационные решения 60-х годов нашло здесь применение. Коробка-автомат, электрические стеклоподъемники, кондиционер и центральный замок. Рулевое колесо откидывалось и оснащалось гидроусилителем руля. Детермальные стекла давали теплоизоляцию, радиотелефон и велюровый салон обеспечивали комфорт в пути, а гурьяпс вкупе с дисковыми тормозами – безопасность. Кстати, салон отделывали велюром по банальной причине. Натуральная кожа в то время считалась более дешевым материалом, чем автомобильный велюр. Простым членам семьи члена Политбюро для разъездов полагалась обычная автомашина «Волга». Принцип экономной экономики здесь работал четко, дешево и сердито. В общем, все для человека. Охрана члена Политбюро являлась обязательным элементом интерьера, как и дача с баней, кинозалом и персоналом. Уют и покой создавали штатные повара, официантки и садовники. Конечно же, кадры квалифицированные, и все они проходили по 9-му главному управлению КГБ. Подстраиваясь под пожелания людей, дачи видоизменялись и благоустраивались. В планах партии стояла постройка бомбоубежищ на дачах, но смета оказалась настолько великой, что идею отвергли как слишком дорогостоящую. Подход разумный, чрезмерные траты исключили. «Мы жили довольно скромно», – прямо заявил в одном из интервью член Политбюро, Михаил Сергеевич Соломенцев. «Истинная правда, сейчас наследники дела партии живут иначе. К даче члена Политбюро, как правило, прилагался участок соснового леса размером гектаров 50. Территория позволяла не только гулять и дышать свежим воздухом, но и побегать в волю. Однако в таком возрасте сильно не побегаешь, поэтому управление делами ЦК предусмотрело санатории и поликлиники. В крайнем случае, для резкой поправки здоровья, полагалось посетить специальную больницу. А для членов семьи роль клуба по интересам играл спортивно-оздоровительный комплекс с бассейнами, саунами, кортами и бильярдом. Под землей для руководства прорыли специальное метро, а по земной тверди они передвигались в специальном поезде. На дальние расстояния члены Политбюро летали самолетом, не рейсовым лайнером, разумеется, для избранных существовал специальный авиаотряд под номером 235. Пилотов набирали из военных летчиков первого класса, а стюардесс по космической медкомиссии. Девчонкам платили бонус за каждый важный полет в размере оклада, помимо самого оклада в размере 240 рублей. Отличные деньги по тем временам. Управление делами ЦК занималось жилищным строительством и владело приличной собственностью. Не мелочью управляло, тысячу объектов, музеи, санатории, институты, академии, Партийные школы и всяческие курсы трудились в поте лица. Кроме трат были и доходы. 200 издательств и типографий приносили приличный прибыток в партийную кассу, которым умело распоряжалось управление делами ЦК. В частности, выдавало зарплату и командировочные сотрудникам аппарата. Между тем в Политбюро о таких мелочах не задумывались. Противостояние с международным империализмом предписывало развивать науку и оборонную промышленность. Следом подтягивалась группа ПП, но как-то неуверенно, слабо дыша в спину. Под руководством партии в начале 70-х годов разрабатывалось множество солидных проектов. Постоянного внимания и контроля требовали. Космическая программа «Луноход», Баксанская нейтринная обсерватория, заложенная в Приэльбрусе, Кольская сверхглубокая скважина СГ-3, единая система спутниковой связи с глобальным покрытием, подвижный ракетный комплекс «Пионер», система противоракетной обороны, истребитель спутников, сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144, тяжелый авианесущий крейсер «Киев», атомный ледокол «Арктика», «Севмаш» с его огромным выводком атомных подлодок, газопроводы и нефтепроводы, атомные электростанции, высокогорный спортивный комплекс «Медиа», Дом Советов РСФСР, множество крупных строек и комплекс заводов «КамАЗ» в частности. Список, конечно, не полный, но грандиозные, вседневные миллиардные обороты видны невооруженным взглядом. Каждый миг что-то новое. Страна развивалась, благосостояние советских людей росло, и росло давление народных денег на рынок. Товаров не то чтобы было мало, их не хватало безусловно. Часть сбережений трудящихся пылесосом засасывала сберкасса, манившая 3% годовых на срочном вкладе. Часть денег оседала в чулках на черный день, а вот свободные средства потратить было сложно, потенциальных покупателей везде ждали очереди. В правкоме люди записывались на дефицит, но всем сразу не угодишь, профорг заклинал потерпеть. Нетерпеливым приходилось включать связи через заднее крыльцо, в конце концов, бежать в места дрейфа спекулянтов. С ростом группы росло и ее превосходство над группой. Если в военное время перекос был понятен без слов, то сейчас разрыв между объемом денег населения и товарной массой превращался в проблему. Ковры, автомобили, деликатесы и приличная одежда доставались после нервотрепки, и лишь избранным быстро, по блату. Качественные товары, вроде китайских изделий, просто так купить было невозможно. Их выдавали передовикам производства, в виде поощрения, как красные шаровары в годы революции. Особым вниманием москвичей, гостей столицы и фарцовщиков пользовались фирменные магазины стран социалистического содружества. Колониальные товары продавались быстро, как горячие пирожки, но в деле насыщения спроса выручали мало. В любое время протолкнуться там было невозможно, глаза разбегались. Однако такие очаги изобилия только подчеркивали проблему. Нет, всевозможные платки, трико и чулки производились, отгружались в магазины страны, и о них рапортовали в газетах. Вот ведь беда, почему-то миллионы пар советской обуви годами пылилось на полках, а за югославскими сапогами женщины гонялись, не зная устали и невзирая на зверскую накрутку спекулянтов. Все эти мелкие проблемы оставались за закрытым окном автомобиля ЗИЛ-114. Возвращаясь от Брежнева на собственную дачу, Арвид Янович Пильше туманился о делах государственных. Отложив газету и прикрыв глаза, он откинулся на мягкую спинку заднего сиденья. Едва слышимый гул кондиционера сливался с шелестом колес и размышлением не препятствовал. В своем последнем послании беглец Седых приглашал к разговору. Сделать это он намеревался в поселке Юрмала, что находится возле Риги, и общаться желал исключительно в компании товарища Пильше. К разговору допускался товарищ Пуга, но не более того. А почему нет? На прощание сказал товарищ Брежнев: «Поезжайте с женой, отдохнете заодно. Бориса Пуга тоже возьмите. Насчет отпуска я распоряжусь. И Юре позвоню, пусть все организует. Спасибо, но Андропова беспокоить не стоит, Леонид Ильич», — мягко возразил Пильше. «Руководство КГБ не в курсе наших дел. Пусть так пока и остается. Моя охрана и товарищи, надо надеяться, с этим Седых справится. Не велика птица. Будете брать? Будем, но не сразу. Поговорим сначала мирно. В Риге надежные ребята есть, и места знают. Проследят, выявят все связи. Такие дела без сообщников не вершатся. А потом уже прихлопнем весь клубок одним махом». «Добро», — резюмировал Брежнев. «Можете располагать моим самолетом в любое время, я отдам распоряжение». Подмосковной дачей товарищ Пильше пользовался не так часто, как и домиком в Юрмале, на Рижском взморье. При переезде в Москву жилье следовало бы сдать по правилам, но Арвид Янович дачку придержал. Теперь пригодится, не надо заботиться о путевке в пансионат. Проблема не в хлопотах, а в привычках и уюте, свое, знакомое всегда роднее. Перед отъездом, кроме завершения неотложных дел, надо было позвонить в Ригу и оформить отпуск. Тем временем персонал, который вылетит заранее с багажом, все на даче приведет в надлежащий порядок. Пильша снял трубку радиотелефона. «Пригласите ко мне товарища Пуга из ЦК комсомола. На завтра, с утра. Да, на обычное утреннее совещание в комитете. Глава 30, в которой речь пойдет о различных видах ремонта. Сразу же после нашего возвращения из больницы, даже чаю не попив, Денис исчез. Пропал с глаз вместе со старушкой Волгой, и 3 дня носа не казал, приспосабливая к делу автомобильные запчасти. Целая гора этого добра переехала сюда на моем старческом горбу, к слову сказать, больному. Жадность хорошая вещь, но всему же есть предел. Местные хомяки сдохли бы от зависти, глядя на нового куркуля Плюшкина. Да с таким запасом железок старушка ГАЗ-21 всех нас переживет. 2 раза. Теперь машина-зверь. Ребята, докладывая о грандиозных преобразованиях, он с надеждой заглянул в глаза Антона. «Жаль только, Михалыч, новый движок тебе не поднять». «А зачем?» – поразился я. «Товарищи с форумов утверждают, что железное сердце от Форда легко на Волгу пересадить». Денис мечтательно зажмурился. От таких грез взрослого человека Антон даже дар речи потерял. «Я тоже не сразу нашелся. Да даже если притащу эту тяжесть. Ну, если накачаюсь и на рывке подниму, на провокацию мне поддаваться не хотелось». «Где 95-й бензин будешь брать? Канистрами сюда таскать сразу отказываюсь, учти». Мастер реконструктора местном топливе тоже мнение имел. «А если прокладками объем подшаманить, ты еще скажи под газ это чудо приспособить», — хмыкнул я. «А если дизель?» Творческая мысль не хотела покидать Дениса. «Денис, остынь», — посоветовал я ласково, но со сталью в голосе. «В это время даже тепловозное топливо не фонтан, глазом моргнуть не успеешь». Как форсунки запоришь, думаешь, засомневался он. Послушай, товарищ прогрессор, у нас мало других проблем, надавил я плавно. Напомнить тебе о режиме секретности, Денис понятливо отступил. Ну да ладно, потом видно будет. Вот и хорошо, что потом, мысленно вздохнули мы с Антоном. Блин, постоянно всем чего-то от меня надо, этим отсюда, тем сюда. Перспектива работы челноком в транспортной компании парню тоже явно не импонировала. А ведь придется, ежедневная беготня с сумками нас с Анютой достала уже. Прямо говоря, приелась хуже пареной репы. Если кому в этом раскладе повезло, так это Вере. Не умеет она ходить через грань, и вникать в детали не собирается. Да и боится девчонка ползучего омоложения как черт ладана. Ее лишь секреты знахарки интересуют, то и делает, что мотается к бабушке мухи и пошептаться. Проблемы есть, однако наша ласточка летает лучше молодой, не удержался от хвастовства реконструктор. Желаете прокатиться с ветерком? Эх, прокачу, ага, пробормотал Антон, будто мы нашего автомобиля не видели. И я с ним согласился, подумаешь, летняя резина и новые железки, большое дело. Какие, нафиг, покатушки, когда в институте экзамены полным ходом? Август подкрался незаметно. Затаив мысль, Денис на своем настаивать не стал. Он переключился на другую проблему, и спокойная жизнь базы ушла в прошлое. Сразу же по завершении ремонта «Волги», вооружившись блокнотом и карандашом, неугомонный преобразователь развил бурную деятельность по реконструкции забора. Это наказание за травму Антона ему придумал полковник Уваров, и виновный не спорил. Да и дело нужное. К заданию Денис подступил хитроумно. Расчертив проектно-сметную документацию, в свою очередь, сыскал бригаду шабашников. По наводке Риммы, естественно, она в этом полулегальном мире всю жизнь вращается. Начальник Уваров с финансами не поскупился, так что работа под допингом, честно выдаваемым каждый вечер, сразу закипела. Пока одни мастера разбирали старый забор, другие выгружали с грузовика горы досок, брусков и столбиков. Бригадир с Денисом начальственно покрикивали и, не покладая рук, лазили по участку с чертежом и рулеткой. Тем временем двое мастеровых приступили к сооружению новых ворот. Судя по размаху, Денис намеревался отразить если не цунами, то очередное татаро-монгольское нашествие, наверняка. С тишиной пришлось распрощаться, однако это раздражало лишь одного Антона. На раскладушке под яблоней он с озлоблением долбил учебник русского языка, Я же наслаждался компотом и крыжовником. Все-таки в жизни пенсионера есть свои прелести. Внуков проведал, кошку покормил, что еще делать? Ясно что, передавать молодежи мудрость, накопленную веками. Вот взять крыжовник. Юность на эту ягоду взирает пренебрежительно, с усмешкой. Мол, мало того, что кислая, так еще и на колючках растет. Подрастающей смене хоть по голове стучи, а не ценят они по молодости лет того, что имеют. Витамины же кругом, руку только протяни. Это вам не на заваленке семечки лузгать, и не в чатах ночных зависать. Крыжовник редкая по пользе ягода, улучшает пищеварение, нормализует метаболизм, освежает в целом и, главное, снижает уровень холестерина в крови. Как ты ешь такую кислятину? Вера нырнула в миску, искривилась. Крыжовник зеленый совсем. Крыжовник полезен в любой степени зрелости. Недоумение таким легкомысленным отношением мне пришлось высказывать вслух. Это же лохматый северный виноград, все-таки. И потом, крыжовник не кислятина, а янтарная кислота. Важно для кровеносных сосудов. Думаешь, мне это надо? С явным сомнением она закинула в рот еще одну ягоду. Наивная простота. Это надо всем. Каждый раз, попадая сюда, мне казалось, будто возвратился домой из далекой провинции. Не перекличка строителей, ни грохот молотков творцов ворот, ни буханье бас-гитары, которую на веранде мучила Анюта, меня совсем не раздражали. В отличие от Антона, мне эти мирные звуки слух резали мало, даже представлялись безмятежными и нормальными. Если кому-то такое не понять, то и не надо. Просто я столько ремонтов уже пережил на своем веку, что не счесть. Еще один член семьи, кот Лапик, нашел себе приют на коленях Антона. Шокированный шумом и беготней, он делал вид, будто дремлет, даже урчал временами, принимая ласку. Однако пристальный взгляд, слева направо, бросал регулярно, непроизвольно дергая спиной и хвостом. Частая кормежка щенка слегка отвлекала его от грустных дум, но радость трапезы, к сожалению, была недолгой. Антон злился и по другой причине. Наш хитроумный план принес дивиденды всем, кроме него. Надежду Козловскую засветили, музыкальную группу сколотили, а организатору действия назначили проходить приемные испытания на общих основаниях, как в той пословице. Главное не цель, главное – дорога к цели. Ага, спасибо. Только одну Анну Швец зачислили без экзаменов, и то по указанию ректора. И хотя никакой проблемы я не видел, такой финал нашей бурной деятельности не давал Антону покоя. Под рукой парня тихой мышкой Вера ковырялась в своем мобильнике. Отстрелявшись на отлично в мединституте, медалистка экзамены на том закончила. Но дурака не валяла, а вплотную приступила к тайнам народной медицины. И сейчас она не просто развлекалась с телефоном, а передыхала между сеансами лечения. Настырная девчонка взялась извести шрамы на груди парня, и у нее это получалось. Направленное наложение рук отнимало у новоявленной целительницы много сил, но мне такой подход нравился, ведь отметины сходили и у меня. «Тоша, хватит злиться, ты мне мешаешь ремонтировать шрамы», Вера дотянулась губами до его щеки, и от этой ласки мне даже кусочек достался. «Экзамены закончатся, и в конце дороги ты будешь смеяться над страхами, которые мучили в начале. Думаешь?» Парень недоверчиво хмыкнул. «Да я тебя насквозь вижу», вздохнула она без всякой горести. «Что ж, тут не поспоришь, в отличие от меня, в эту маленькую девушку встроен рентген редкой, особенной яркости. И нюх, как у собаки, и глаз, как у орла».